Профессор Штелин возвращался домой в прекрасном настроении. Он был очень доволен соглашением. Вот Ломоносов и взял за работу недорого. А в достоинстве его работы сомневаться невозможно. Ой, лишь бы только не заболел. Вид у него был в этот день очень плохой. Совершенно независимо от его воли, мысль профессора Штелина ненадолго остановилась на том, что произойдет, ежели Михаил Васильевич скончается. Я менее всего желал бы смерти столь замечательному человеку, которого искренне люблю и уважаю, но надо смотреть правде в глаза. Что, если Михаила Васильевича не станет? Чего избави Бог? То произойдут большие перемены в руководстве академией. Появятся вакансии. И я не могу не подумать о себе. Однако предпринимать какие-либо предварительные действия будет весьма бестактно. Он тотчас отогнал от себя предосудительные мысли. Дома ему хотелось поболтать с семьей. Нет, нет, это не годится. Поболтать. Утром все должны работать. У него действительно все в доме работали. Жена, дети, прислуга. Он прошел в свой кабинет, убранный очень хорошо. Профессор Штелин знал толк во всех искусствах. На стенах его кабинета висели прекрасные картины, преимущественно венецианской школы, а также гравюры прошлого века. Гольциусы, Блемерты, Форстерианы. За портьерой была большая ниша с окном, и в ней на стенах висели картины более легкомысленные. Ротари подарил ему эскиз к спящей девице, которую будет юноша, щекоча ей ноздри колосом пшеницы. А против нее в нише находилась Либериева беременная Калиста из той серии, что в музеях не показывается. Достоинство живописи профессору Штелину было приятно, и то, что и Ротари, и Либертина были графами. Показывая немецким гостям нишу, он всегда внушительно пояснял. Ротари и Либертина были графами, и именно это придает иной оттенок легкомысленному содержанию картин. Для собственного же удовольствия собирал, кроме гравюр, коллекцию денег разных стран. Он сел за стол и стал уточнять смету коронационных торжеств. Знал цену и своим, и чужим деньгам. Этот расход можно сократить. По крайней мере, на 15 рублей. Это есть очень, очень хорошо. Поработав над сметой, что доставило ему чрезвычайное удовольствие, от казенных дел перешел к собственным. Они были теперь в довольно хорошем состоянии. Работа по торжествам оплачивалась щедро. Надо перевести крупную сумму в Гамбургский банк. Такое помещение денег было бы более выгодным и, главное, более надежным по сравнению с землей или домом в России. Затем профессор Штелин отыскал свои старые версы, написанные еще ко дню восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны. Тогда мысль у меня была счастливейшая – изобразить Россию в виде крепости, которую взяла приступом дщерь Петра. К нашему давно желанному благополучию, к удовольствию твоего отечества, мудрой твоей храбростью взята удержанная крепость. В воспоминании сего дела, в честь сия ночи, мы по должности нашей и верности сию иллюминацию сооружим. А это не есть очень хорошо. Тогда я еще не умел совсем хорошо писать русские версы. Но главное теперь будет трудно использовать написанное к тому случаю, хотя бы и с переделкой. Да, это иная коронация. Профессор Штелин вдруг вспомнил о распре между государем и государыней Екатериной Алексеевной. Эх, как бы все это не кончилось худо. Ну зачем ссорятся такие персоны? Мысль эта возбудила у него столь неприятно тревожное чувство, что он, вопреки обыкновению, отложил работу. Он взял флейту и стал наигрывать мадригал из отличного зингшпиля, который слышал еще студентом в Лейпциге.